как бы она не открыла для себя отраду отшельника. Самой стать частью движимой природы. Она перекаркивалась с воронами, пересвистывала с синицами, разговаривала с растениями, болтала с белками, легко нашла общий язык с коровой, и даже доводы дождя сделались ей доступны. Ее досада на судьбу, заставившую пережить всех родных и близких, отступила, когда она поклялась не предать и не бросить никого, кто дорог сердцу. Воспоминания о деревне, населенной мертвыми, мало-помалу потонули в золе, а на их месте возник единый главный образ — того огня, как он быстро. Как решительно он пожрал все, что они построили, все, что было их жизнью. Почему-то очистительный и до одури красивый. Даже просто стоя перед камином или разжигая дрова, чтобы вскипятить воду, она чувствовала сладкую дрожь возбуждения. Ожидая прибытия жены, хозяин развил бешеную деятельность, трудился, не покладая рук, чтобы хоть как-то подчинить себе окружающую природу. Не раз и не два, принеся ему обед на какое-нибудь поле или лесную делянку, где он работал, Лина заставала его со взором, устремленным в небо. Стоит, закинув голову, будто в выступлении, не может поверить, как так эта земля отказывается ему подчиниться. Вместе они кормили кур, ухаживали за саженцами, сеяли зерновые и сажали овощи. А вот вялить пойманную рыбу — это она его научила. Она же научила, как угадывать приближение нереста, как защитить урожай от набегов ночных расхитителей. И все же ни он, ни она не знали, что делать, когда 2 недели подряд льет дождь или 2 месяца не выпадает ни капли. Беспомощны они были и против черных слепней, налетавших стаями. От них и лошадь, и скотину охватывает безумие. В такие дни все живое ищет спасения в доме. Лина и сама не очень-то много знала, видела только, какой он неопытный земледелец. Она-то хоть умела отличать сорняки от рассады. Не имея терпения и не желая ходить на поклон в соседнюю деревню, он навсегда обречен был страдать от неожиданных издевательских перемен свирепой погоды. Так же, как и от хищников, которые не знают, да и все равно им, кому принадлежала их добыча. Лина предупреждала, а он не послушался, использовал как удобрение селедку, и только что высаженные овощи оказались безжалостно вырыты и разбросаны. Запах привлек полудиких соседских свиней. Не хотел он и тыкву сажать на поле маиса, и понимал ведь, что ее побеги не дадут разрастись сорнякам, а все равно. Вот не нравится ему вид беспорядка. Зато у него хорошо получалось ухаживать за скотиной, и строил он ловко. Трудов много, толку мало. Когда погода худо-бедно способствовала, Лина ночи коротала с курами, пока хозяин перед самым приездом жены за 1 день не воздвиг вдруг коровник. За все время Лина не перекинулась с ним более чем 50 словами, за исключением «да, сэр». Одиночество, горе и яростное безмолвие сломили бы ее, если бы она не выкинула из памяти все 6 лет, предшествовавших гибели мира. Лина не вспоминала ни игры с другими детьми, ни заботливых матерей в драгоценностях тонкой работы, ни божественной упорядоченность жизни, где все известно наперед, когда переходить на новое место, когда собирать урожай, жечь костер, идти на охоту. Как хоронить, чем должно знаменоваться рождение, как поклоняться божеству. Она отбирала и хранила то, что можно вспоминать, и отбрасывала остальное. Эта сосредоточенность сформировала ее всю, и внутри, и снаружи. Ко времени, когда появилась хозяйка, ее новое «я» стало почти совершенным и подчинило себе без остатка. Под подушку хозяйки Лина клала волшебные камешки. Для свежести воздуха раскладывала по комнате мяту. А для лечения ран во рту давала пациентке жевать дягель корень. Гнать надо из тела злых духов. Приготовила самое сильное средство, какое ведала. Сивец луговой, полынь, зверобой. Все смешать, заварить, отжать и отваром поить хозяйку, протискивая ложку ей между зубов. «Осина, осина, возьми ее трясину, дай ей леготу». Задумалась. Может, попробовать какие-нибудь молитвы? Но хозяина молитвы не спасли, и она решила. Нет, дело зряшное. Хозяин-то ушел быстро. Сперва еще покрикивал на хозяйку, потом шептал, просил снести его в 3-й дом.